Даже наедине с открытой тетрадью, спустя немало дней после падения самолета, кажется мне, я не сумею вдохнуть полной грудью. Кладу ручку на стол, поднимаю голову, заливая себя таким доступным, незаметным, послушно обязательным живым воздухом. И опять, как тогда, не могу надышаться. Не могу забыть последнее желание во что бы то ни стало вдохнуть. Сначала вдохнуть. Набрать, вырвать жадно, глубоко до хруста в груди, влить в себя каплю воздуха, одну маленькую живую каплю воздуха. Но вселенная в ту минуту вся была из холодного и зыбкого, слепящего, как туман, где невозможно что-нибудь ощутить рукой. Не то что встать, некуда лечь и некуда подняться, где не осталось для меня, совсем не осталось воздуха. Плывучий, гиблый, неутолимый, проклятый мир без капли воздуха. Я поплыл в нем, больше ни о чем не думая, ничего не желая. Но руки мои вдруг ощутили сами собой уже без меня, совсем без меня, что это плывущая, холодная, зыбкая, простая вода. Земная, мягкая, плотная, живая, бьющая в лицо вода. И воздух над ней, целое море воздуха для меня. Я давился им, кусал и глотал, боясь не поймать, потерять, заливаясь этим сладостным воздухом, плача, как ребенок, плача от мысли, в которой было всего лишь одно сияющее слово — спасение. Живые силы вернулись ко мне. Я плыл, уже тогда понимая, как мне повезло, понимая, что это не река, не огромное сибирское озеро, и берег поэтому не может быть очень далеким. И кончился для меня тот нереальный, как сон, полет или падение, или... Над головой светлел еще не синий день, блеклое небо, чистое, успокоенное, просительно доброе, чуть голубело над лесным берегом. Вот он, берег! А там люди, живые люди в сухих надежных домах, почты, телефоны, билеты в надежный уютный скорый поезд и постель, где можно будет вытянуться, уснуть и забыть, отвести немного от сдавленного сердца мучительный озноб. Вода была на удивление теплой, как в жаркий день. Я направился к берегу и вдруг увидел плывущего неподалеку человека. «Эй!» — крикнул я. «Эй!» Пловец не ответил. Но, кажется, повернул в мою сторону, плавно покачиваясь на воде, не погружаясь и не поднимаясь от взмаха рук. Еще на расстоянии, совсем не различая, кто плывет вместе со мной, вдруг я подумал, заметил, почувствовал, мне показалось, человек этот плачет судорожно и горько, плачет на воде вдали от берега. Потом я разглядел такое, что ледяными судорогами отозвалось, прошло по всему телу. Маленький, детский, такой знакомый голубой шар, охваченный крепко, неотъемно человеческими руками. Я поплыл сильнее, резче, поплыл туда, где пятнышком синел на блеклой воде неутолимый кружок. Это была женщина. Та самая, вроде бы, не красавица, которую мой сосед назвал предполагаемой мамой. Она дрожала в теплой воде, губы кривились по-детски. Мокрые волосы плыли, текли по ее лицу и плечам, а руки обнимали невесомую, прозрачную, щемящую голубизну. «Девочка!» — сказал я сдавленным горлом. «Деточка! Не надо! Не плачь!» Кажется, я говорила про то, что берег еще далеко, силы стоит беречь, и про волосы, которые надо отлепить от глаз, мы плыли рядом. Я почти нес ее, такую же невесомую, как этот маленький упругий поплавок. Но довольно скоро почувствовал, как обманчива ее невесомость и сколько надо усилий, чтобы нести на руке ослабевшую женщину. Она заметила, как мне трудно, волной ушла, качнулась от моей руки. «Он двоих удержит. Возьмись тут. Я больше не буду реветь», — всхлипывала она. Мы плыли к берегу. Подул ветер. Но свежесть воды сменилась вдруг едким запахом керосина. Левее нас по глади озера липкой спиралью змеились радужные полосы, блики, сплетения, круги. Я увлек ее в сторону как можно дальше от липкой, настигающей мертвой радуги. На берегу она попросила меня уйти от нее за густую опушку леса и не возвращаться, пока все наши нитки до последней высохнут на солнце. Я пошел в лес. Он поднимался круто, упруго, дерево за деревом, на большую гору или сопку, так, наверное, здесь их называют. Ноги в мокрых носках больно кололись о такую неудобную для хождения лесную землю. Все-таки я пожалел носки, снял их, потопал босым, осторожно переступая, чтобы не попасть на какую-нибудь уж очень злую колючку или корень, отыскивая глазами открытую для солнца прогалину. Лес оборвался неожиданно, как удар. За мягкой лесной поляной деревья склонились, поникли в одну сторону вниз к воде. Спутанные кроны далеко наверху, от самой вершины сопки, падали к озеру точно смятые, срубленные в одну прямую линию, четким провалом в зеленой свежести леса. Покореженная, свернутая, как фольга, блестела в них обшивка самолета. Сломанные руки ветви держали, несли по этой последней дороге пожухлый металл, остатки металла, ужас, крики, мою неутихающую боль. А внизу, в конце жуткой просеки, плыла по озеру, тянулась душная керосиновая магия. Мертвая в тусклых пунцовых бликах вода на живой озерной воде. Я упал на траву и долго лежал мокрый, утопая лицом, руками, дыханием, телом в мятном, дремотном лесном благе. Потом я выложил из кармана в куртке все, что в них было, выкручивал одежду и развешивал ее на ветках. И спал абсолютно голый, все на той же благословенной траве. Потом проснулся от мерного и громкого тиканья. Рядом со мной в траве лежал мокрый паспорт с мокрой вложенной в него командировкой, бумажник с мокрыми деньгами, расческа, платок, связка ключей с брелоком вроде ножичка, смешная картинка, нарисованная моим сорви-мальчуганом, сухая, потому что в один прекрасный день я запечатал ее в целлофан и всегда брал ее в дорогу. Мои сухие водонепроницаемые неударяемые часы, но тикали не они, их не было слышно. Тикал маленький черный прибор, оставленный погибшим японцем. Тикал резко и внятно. Черт бы ее побрал, эту коробку. Она щелкала ритмично и ровно, как мое, в конце концов, не очень могучее, совсем неспокойное сердце. Я больше так не могу. Невыносимо для меня. Много в один единственный день. Как ее понимать? Все вокруг. И лес, и трава, и мятный воздух, и руки мои, глаза мои, тело мое пропитаны, пронизаны пунцовой невидимой погибелью. Но когда? Сколько минут или дней у меня осталось? Между тем я чувствовал, как сон освежил меня. Лес по-прежнему звучал вокруг живыми голосами. Я довольно крепко стоял на земле. Очень по-земному хотелось есть. Я видел и слышал. Дышал и думал. Я жив. Я крепок. И не хочу знать никакой радиации. Важнее теперь сочинить приблизительные хотя бы шлепанцы. Наши ботинки утонули. А придется, кто знает, сколько шагать по этому лесу, пока не встретишь людей, пока не придут они сюда. Посмотрел бы кто-нибудь на меня, когда я голым неандертальцем, шныряя по лесу, отыскивал подходящее дерево. Лапти. Конечно, лапти. Сколько лет я живу на земле, исходил, изъездил ее, истоптал груду ботинок, не помышляя о том, что когда-нибудь мне придется натужно вспоминать, как делают эти необыкновенные лапти. Моя покойная бабушка у себя в деревне очень хорошо плела корзины и лапти. Когда маленьким ребенком я бывал у нее летом в деревне, она просила меня подавать ей вымоченные прутья для корзин или такие же лыки, березовую кору, если она приступала к плетению смешной обуви, которая мне казалась чем-то несерьезным, игрушечно-театральным, чем взрослые люди могут заниматься только для забавы. «Подай-ка мне эти розги!» Смеялась бабушка, пробуя на изгиб, выпрямляя прутья. «Чтобы никому не досталось, мы их сплетем. Сплетем». Я помню, как она перехватывала, как заплетала одну лыковую полоску за другую, как выводила носок и скручивала подвязки, упрямо не желая заменить их обыкновенной веревочкой или шнурком для ботинок. Я очень хорошо это помню. Я очень плохо помню, как, собственно, и куда, с какого зачина вела она свои волшебные плети. Но теперь я думал, что мне без лаптей не обойтись. Какое благо, что в эту минуту я не умел приглядеться к лесу, не понимал буйной дикости, никем не топтанной травы, необитаемой лесной бесконечности. Мне показалась бы тогда бесполезной любая попытка выйти к людям. Я нашел ее, старую павшую березу, на которой жухлая кора отслаивалась, как мешковина, и даже трава кое-где вплеталась в нее зелеными стрелами. Нашел недалеко, почти совсем рядом от поляны. Сбегал за моим ножичком на брелоке, неудобным и непослушным, и кое-как нарезал на мягких слоистых боках дерева рыжие полоски. Потом выбрал подходящий, очень отдаленно похожий на сапожную колодку сук, убрал, отскреб от него мешающие мне загогульки, чтобы сплести на нем подобие лаптей. Оно получилось рыхлое, вздутое, почти бесформенное подобие, лыковые шлепанцы на любой размер. Окутал ими ноги, примерил на ходу. Если вокруг обмотать крученой подвязкой, топать можно. Затем я сплел еще одни лапти. Вторые получились, как мне показалось, почти элегантными. Одежда моя к тому времени высохла, можно было вернуться к берегу, туда, где осталась моя вроде бы не красавица. Но там ее не было. День уходил к вечеру. Темной стеной по самую воду стоял вокруг неподвижный глухой лес, окружая не только воду, но и меня, одного меня. Ее рядом не было. Сквозь теплую сухую одежду проник жутковатый вечерний холод одиночества. Я наклонился над водой, пытаясь, не знаю, что увидеть на светлом песчаном дне. «Эхэхэй!» — заорал я. «Эхэхэхэй!» Прокатилось вокруг невероятное, никогда мною раньше не слышимое, долгое с перекатом эхо. «Что ты кричишь?» — сказал кто-то совсем тихо. Я оглянулся. Теперь она была рядом. Сухая, в джинсах, в курточке. В руке у нее кулек из лопуха, полный земляники, протянула мне. «Вкуснее земляники в мире нет». Я сглотнул все ягоды в один миг и только потом увидел, как розовые ее губы, но все равно поежился от моей бестактности. «Какие у тебя роскошные лапти», — сказала она. «Твои не хуже, вот пример». Я подал ей пахнувшие травой, лесными грибами, рыжие лапти. «Спасибо, я этого никогда не забуду». Потом она спросила, нет ли у меня расчески. Я дал ей расческу. «И что мы будем делать?» — сказала она, расчесывая непослушные волосы. «Подождем у воды. Кто-нибудь слышал падение самолета? Придет к озеру. Мы увидим. Нас увидят. Необитаемых озер не бывает». «А если никто не слышал?» «Самолет начнут искать. Наверное, знают, где случилось. Пошлют вертолет, найдут поваленные деревья, найдут и нас. Ты не беспокойся». «Их уже никто не найдет», — сказала она тихо. «Почему же?» «Да, верно». И мы замолчали надолго, боясь говорить о них, боясь вызвать в памяти чей-нибудь последний взгляд, крик, движение, боль. Первой очнулась она. «Самое главное, забыла тебе сказать. Пойдем покажу». Подвела меня к дереву, на котором была вырезана до белой почти свежей основы прямая стрелка и знаки. 161 километр. «161 километр». Совсем не удивился я. «Не так уж далеко. Там люди, жилье, станция, лесопилка, что-нибудь». «Надо спешить к ним». Жест ее был нетерпелив и решителен. «Разумнее подождать», — успокоил я. «Сами придут к месту аварии. Вот увидишь, придут. Наверное, в озере видно. Если сверху...» Женщина вздрогнула от моих неосторожных слов. Ночью будет холодно, — поежилась она. У тебя нет случайно? Их у меня просто не было, — догадался я, про что хотят меня спросить. Никогда не было спичек и зажигалки. Да, — кивнула она, — помогла бы зажигалка. Не промокла. Становилось очень прохладно, и хороший костер виделся нам обоим как наяву. К тому же начали зудеть комары, а с ними у меня давняя паническая несовместимость. «Я сделаю что-нибудь вроде шалаша», — придумал я, не очень представляя, как делают их эти шалаши. Тем более, когда нет под рукой ни топора, ни стоящего ножа. Мы ломали сухие ветки. Я соединил их как мог в одну пирамидку. Потом обкладывали шаткий неумелый каркас еловой бахромой густо и щедро, вдоль и поперек, и снова поперек и вдоль, оставляя только лишь узкий, чуть ли не комариный лаз. Пока мы работали, вокруг стемнело. Мягкий туман поплыл от озера на берег, выделив самые ближние черные стволы, делая зыбким все остальное — деревья, лесные звуки, наши голоса. «Подожди», — сказала она, — и потянулась рукой в туман к ветке над головой, сняла упругий детский шарик, незаметный в сумерках, развязала шнурок. Мягко взяла игрушку в обе ладони. Шарик вздохнул тихонько и обмяк, совсем крошечный в ее руках. Она положила его себе за кофточку, на грудь. Мы устроились в пахучем еловом непроглядном затмении, завалив себя от комаров, тумана, шороха воды, усталости, щемящей, как боль, тревоги. «Зачем ты себя так?» — спросил я в темноте. «Не понимаю». «Шарик, он со мной будет всегда. Прости». В лесу протяжно крикнула, наверное, птица. Незнакомо, непонятно. «Видела в Москве толпу возле сбитого ребенка. Услышал я прерывистый голос. «Машина... грузовик. Одна прохожая старушка мне сказала: горе какое, чье-то солнышко погасилось». Кажется, я видел в темноте, как она ладонями вытирает слезы.